Ох, вас всегда сдается, а дворянство хранит честь и раньше думает о родине, а потом о себе. В Польше и Литве было так же. С Россией воевала шляхта, а крестьянам было все равно. С Новгорода ощипывали перья, как с райской птицы, по очереди, медленно, дожимая. Найдутся два предателя, наверняка завербованные московской СВР, Назари и Захария, и они в 1475 году будут бить челом Иоанну Третьему, чтобы он сам лично судил тяжбы, а не посадник новгородский. Словом, чтобы Новгород окончательно стал, как все. Тогда Иоанн Третий посетил агонизирующий Рим лично и велел арестовать второго Марфиного сына, Федора, и с ним еще несколько человек, как агентов Литвы и идеологов сепаратизма. Узники, одни из первых политзаключенных Москвы, умрут в острогах и темницах, и Марфин сын раньше всех. Никаких 14-15 лет. Все делалось быстро. С женщинами тогда воевать было не принято, с ними не считались. Но в 1478 году Марфа все-таки дождется этой чести. Иоанн Третий ее противником признает, потому что она не дрогнет до конца, не попросит о мире, не присягнет, даже не будет молить о жизни детей. Римская твердость, чистая скандинавская традиция, холодная и сверкающая, как сталь. Викингов не продавали в рабство и не брали в плен. Даже мягкой, немного обломовской, гуманной славянской традиции в Марфиной душе не было. Все отдать, имущество, детей, внуков, свободу, жизнь, и не заплакать. Ее быстро уморят в Москве, и внука Василия, сына Федора, член семейства врага народа, Чесеир, член семьи изменника Родины, тоже. Будет еще тщетная попытка отпора в 1477 году. Но Шуйский гребенка, полководец Новгорода, испугается и побежит сдаваться, а народ не выдержит долгой осады. Будет снят вечевой колокол, разрушено вече, отнято право судиться своим судом. Никаких посадников. Иоанн вывезет из Новгорода 300 вазов добра, ограбит даже монастыри. А с 1481 года начнется ссылка опальных народов. За 500 лет до Сталина новгородцев стали высылать в Москву, вместо Сибири, которая еще не наша. Интересно, что Иван III рассматривает свое княжество как каторгу. И в Ярославль, и под Калугу, лишь бы подальше от Новгорода, который должен был стать, как все. И вторая, и Третья Пунические войны были проиграны. Рим пал, Карфаген возвысился. Скандинавская традиция стала бездомной и подпольной. Маленький город Новгород, архитектурный рай для туристов, предмет экономических реформ Михаила Прусака. Голосует, как любая окраина, за коммунистов, ЛДПР, партию власти, отдавая демократам жалкие единицы. И это место стало пусто. И дальше сильный центр железной рукой прошелся по регионам. После новгородского разгрома они и пикнуть не смели, сразу валились в ноги. В 1472 году присоединят Пермь. В 1485 году в Твери появится князь Михаил, весь в своего великого предка, святого Михаила. Он заключит союз с Литвой, но сопротивляться уже не сможет. Скандинавская традиция никогда больше не выстоит в открытом поле. Тверь разгромят еще раз и присоединят. В 1510 году без боя падет Псков. В 1517 году к Москве отойдет Рязань. И, наконец, завершит это триумфальное шествие автократии Чернигов в 1523 году. Свобода утратит опору на регионы, будет завязано в узел все. И тогда прозвучит последний довод народов. Последний довод королей – война. Последний довод народов – самопожертвование и диссидентство. Когда между деспотизмом и свободой не остается ни лесов, ни полей, ни крепостных стен, ни ратников, между ними протискивается своим хрупким телом человек, пытаясь закрыть тоталитарную амбразуру. И с ним нельзя сделать ничего. Его нельзя взять штурмом, завоевать, присоединить. Здесь не помогут пушки и армии. Его можно только убить, замучить, казнить. Но если он умрет не сломленным, тогда победы не будет. При Иоанне Третьем государство, казалось бы, одержало победу и всех сумело собрать, воедино связать и единую черной воли сковать в Мордоре, где вечная тьма. Но именно с этого царствования начинается цепь поражений государства. Легко колоть молекулы, можно разорвать атом, но кварки не делятся. Личность — это кварк. В 1523 году замкнулось на Руси кольцо всевластия. И ровно через 2 года начались рейды полиции мысли. Гонения за мысли преступления на вполне мирных людей, которые согрешили словом, а не делом. Может быть, Василий III, сын Иоанна III от Софии Палеолог, был согласен с Герценом. «Где не погибло слово, там дело еще не погибло». И на плаху в 1525 году пошел Иван Никитович Беклемишев, или Берсень, кликуха такая, репейник. Он жаловался на жизнь сначала у великого князя на заседаниях кабинета. Был он не богатым дворянином, но дьяком, то есть первым интеллигентом на Руси. Дьяки служили референтами, без них никакие дела не вершились. Ему не нравилось засилие греков из Византии и отсутствие свободной дискуссии, то есть встречи между советниками и великим князем. Он еще помнил Киевскую Русь и ее вольные нравы. Это был голос славянской традиции, ее партия в хоре, ее ария. Василий прогнал этого диссидента, и он пошел на кухню к Максиму Греку, инспецу и переводчику. Составился кружок. Дел не планировали, но косточки Василию перемывали. Кружок разогнали. Максима заточили в провинциальный монастырь. Берсень пошел на плаху, но не раскаялся. И это было точкой отсчета. Отныне государство будет просить любви согласно византийской традиции. Домогаться будут этого чувства и мытьем, и катаньем, и таской, и лаской. Будут предлагать пряник и показывать кнут. Ордынская и византийская традиция в четыре руки станут выжимать из подданных любовь к большому брату. Полюбят многие, станут ползать на коленях, заглядывать в глаза, душиться на похоронах, лепить статуи, ставить мавзолеи. Но славянская и скандинавская традиции все время, пусть раз в 50 лет, станут порождать тех, кто скажет «нет» и не полюбит, и не даст поцелуя без любви. Государство не будет знать счастья и покоя и будет вечно искать внутреннего врага. И так будет всегда.